Глава 11. После разговора с Алексеем я почувствовала, как волна отчаяния захлестнула меня. Слова, которые я так отчаянно хотела услышать, так и не были сказаны. Я медленно пошла на кухню, чувствуя, как ноги становятся ватными, а сердце сжимается от боли. В голове крутились мысли о нашем разговоре, о том, как он спокойно сказал, что я для него прекрасный друг и хорошая мать. Но мне нужно было больше. Я женщина, молодая женщина, и мне страшно думать о том, что все яркое и острое в моей жизни уже закончилось. Когда-то мне говорили, что я рано выхожу замуж, что я совершаю ошибку, но я была влюблена и не думала об этом. Но сейчас понимаю, что все свои золотые годы уже отдала, прожила, и от этой мысли у меня все сжимается внутри. Дойдя до спальни, я закрылась в ванной комнате и, опустившись на холодный кафельный пол, разревелась. Слезы катились по щекам, а из груди вырывались тихие всхлипывания. Казалось, что все мое тело сжалось от боли и разочарования. Я старалась успокоиться, но эмоции захлестывали меня волна за волной. «Почему все так сложно?» — спрашивала я себя, уткнувшись лицом в колени. «Почему он не понимает, что мне нужно больше, чем просто дружба и забота? Почему он не сказал, что любит меня, что желает меня?» Я вспомнила наши первые дни вместе, когда мы были молодыми и влюбленными. Тогда казалось, что весь мир принадлежит нам, что мы можем преодолеть любые трудности. Мы трахались, как кролики, где можно и где нельзя. Не вылазили часами из постели. Я помню, как он смотрел на меня с обожанием, как его прикосновения заставляли мое сердце трепетать. Но со временем все изменилось. Мы погрузились в рутину, в заботы о детях и работе, и наша любовь стала больше похожа на партнерство. «Я хочу чувствовать себя живой, желанной», — думала я, чувствуя, как слезы снова наполняют глаза. «Мне нужно больше, чем просто быть хорошей матерью и другом. Я хочу любви, страсти, тех эмоций, которые мы испытывали когда-то». Я осознавала, что наши отношения с Алексеем уже давно изменились, но до этого момента я не хотела признавать это. Его слова были правдой, но они не могли заполнить ту пустоту, которая разрасталась внутри меня. Слезы продолжали течь, и я не могла остановить их. Внутри меня бушевала буря эмоций, отчаяние, боль, разочарование. Мне казалось, что я потеряла что-то важное, что-то, что когда-то связывало нас вместе. «Может быть, я не смогу вернуть это», — подумала я, чувствуя, как отчаяние усиливается. «Может быть, нам нужно двигаться дальше, искать свое счастье в другом месте». Когда слезы высохли, и я просто смотрела на бирюзовый кафель, покрытый каплями воды, я включила душ, чтобы меня не было слышно. Мой телефон вдруг завибрировал. Это было неожиданно и почти напугало меня. Я вытерла лицо и достала телефон из кармана. На экране светилось сообщение от Романа. Сердце пропустило удар, а затем забилось еще быстрее. Я не сразу смогла открыть сообщение. В голове прокручивались мысли о том, что он может написать. Наконец я решилась и прочитала текст. «Малыш, я не могу перестать думать о тебе. Хочу тебя видеть. Жажду прикоснуться к тебе. Хочу тебя. Ты нужна мне». Шибануло током, бабочки взметнулись вверх. Сердце забарабанило прямо в горле. Все эти дни я запрещала себе о нем думать, запрещала себе вспоминать, как стонала и извивалась в его руках, как жадно целовала. Контраст между этим сообщением и словами Алексея был ошеломляющим. Алексей говорил о дружбе и обязанностях, о Романе, о страсти и желании. Алексей смотрел на меня, как на хорошую мать и друга, а Роман, как на женщину, которую он хотел и нуждался. Я снова перечитывала сообщение Романа, ощущая, как его слова заполняют пустоту внутри меня. С каждым прочтением они становились все более значимыми, все более реальными. Я закрыла глаза и представила его лицо, его жгучие глаза, его властные жадные прикосновения. «Почему же я так сильно тянусь к нему?» — думала я, осознавая, что ответ уже давно известен. «Роман дал мне то, чего я так отчаянно искала, ощущение, что я важна, что меня хотят и любят. Слезы вновь начали катиться по моим щекам, но на этот раз это были слезы смешанных чувств, облегчения, радости, но также и страха. Я боялась того, что может произойти, если я позволю себе следовать за этими чувствами. Но еще больше я боялась остаться в пустоте, в которой я жила последние годы». «Мне нужно увидеть его», — решила я, чувствуя, как внутри меня пробуждается решимость. «Хочу увидеть, хочу снова ощутить все это, хочу полететь в пропасть безумия». Я набрала ответ на сообщение, пальцы слегка дрожали от волнения. «Я тоже хочу тебя видеть. Когда и где? Сможешь сбежать на две ночи? Хочу тебя на все выходные». «Хочу тебя на все выходные, хочу тебя, хочу», представила, как он говорит это своими чувственными губами, и по коже адский ворох мурашек. «И я хочу тебя на все выходные, что-то придумаю». Отправив сообщение, я почувствовала, как внутри меня поднялась волна адреналина. «Плевать на все, мне нужен он, я желаю его как воздух, как глоток кислорода, иначе я задохнусь в этой обыденности, как в паутине». После отправки сообщения Роману я долго сидела на полу в ванной, пытаясь обдумать свои следующие шаги. Я знала, что если я хочу увидеться с ним, мне нужно придумать правдоподобное объяснение для семьи. И в голову пришла идея о тете Белли. Сложные отношения между ней и моей семьей делали ее идеальным предлогом для моего отъезда. Тем более я недавно у нее типа была, и она могла почувствовать себя хуже. Из-за квартирного вопроса в свое время они с моим отцом перестали разговаривать, как и с матерью. Утром, когда моя мама была у нас на кухне, пришла помочь приготовить обед. Я подошла к ней, стараясь выглядеть как можно спокойнее. «Мама, мне нужно с тобой поговорить», — начала я, чувствуя, как внутри все сжимается от волнения. Она повернулась ко мне, в ее глазах было беспокойство. «Что случилось, Ника?» «Я звонила Белли, она попала в больницу, и ей срочно нужна моя помощь», — солгала я, стараясь говорить как можно убедительнее. «Я должна поехать к ней». Мама нахмурилась, ее взгляд стал еще более обеспокоенным. «Ты же ездила к ней неделю назад». «Да, ездила, но ей стало хуже, и теперь она в больнице. Нужен уход». «А кто ей поможет? Хотя бы в выходные побуду с ней». Я знала, что нужно проявить настойчивость. «Да, мама, я понимаю, что у вас с ней сложные отношения, но она все равно наша семья». «Она нуждается в моей помощи, и я не могу оставить ее в беде». Мама вздохнула и опустила взгляд. «Ты права. Я знаю, что у нас были разногласия с Беллой, но если она действительно нуждается в помощи, то ты должна поехать. Мы справимся здесь без тебя. Думаю, твой отец даст мне возможность помочь Лёше с детьми, не будет капризничать». Я почувствовала облегчение, но также и вину за свою ложь. Но у меня не было другого выхода. Мой отец очень трудный человек. Когда мне было 5 лет, он ослеп. В мои 12 мы с ним стали почти врагами. У папы все были врагами. И мама тоже иногда. Ему нужно было, чтобы она проводила с ним 24 часа в сутки. Его ужасно бесило, когда она мне помогала. «Спасибо, мама. Я обещаю, что вернусь как можно скорее». Мама кивнула и обняла меня. «Поезжай. Ты у меня жалостливая и хорошая девочка». Я кивнула, чувствуя, как сердце сжимается от боли. Эта ложь была необходима, но от этого она не становилась легче. Когда я вышла из кухни, я услышала, как дети играют в гостиной. Алексей уже сидел на диване с планшетом в руках. Я чувствовала, как сердце сжимается от тревоги, но собралась с духом и подошла к нему. «Лёш, мне нужно уехать на несколько дней», — начала я, стараясь говорить уверенно. «Тётя Белла попала в больницу, ей нужна моя помощь». Он поднял глаза от планшета и посмотрел на меня. В его взгляде не было ни удивления, ни беспокойства. Он просто кивнул, как будто это было самое обычное сообщение. «Конечно, Ника», — сказал он спокойно. «Поезжай, мы здесь справимся. Я постараюсь быть дома пораньше, чтобы помочь маме с детьми. И, может быть, наконец-то поиграю в свою любимую игру». Эти слова ударили меня сильнее, чем я ожидала. Его спокойное принятие моего отъезда, его упоминание о любимой игре, все это говорило о том, что ему было все равно. Он не был ни обеспокоен, ни разочарован, что я уеду. Для него это было просто еще одно событие в череде обыденных дней. Я почувствовала, как внутри меня поднимается волна разочарования и боли. Я хотела, чтобы он хотя бы попытался возразить, хотя бы показал, что ему важно, что я уезжаю, но вместо этого я увидела равнодушие. «Да, поиграй, конечно», — сказала я, стараясь удержать голос от дрожи. «Вернусь в понедельник днем». Он опять кивнул и вернулся к своему планшету, полностью поглощенный своим делом. Я стояла рядом, чувствуя, как разочарование заполняет каждую клеточку моего тела. Я осознала, что он даже не посмотрел на меня по-настоящему, не заметил моих эмоций. «Мне нужно собрать вещи», — добавила я, но он лишь опять кивнул в ответ, не отрываясь от экрана. Я медленно прошла в спальню, чувствуя себя еще более одинокой и ненужной, чем когда-либо. Внутри меня бушевала буря эмоций, боль, разочарование, гнев. Я хотела кричать, хотела, чтобы он увидел, как сильно я страдаю, но знала, что это ничего не изменит. Собирая вещи, я чувствовала, как слезы подступают к глазам. Почему я должна чувствовать себя такой одинокой в собственном доме? Почему человек, который когда-то был всем для меня, теперь кажется таким далеким и чужим? Закрыв чемодан, я бросила последний взгляд на спальню. Это было наше место, наше святая святых. Но теперь оно казалось пустым и холодным. Я глубоко вздохнула и вышла оттуда. «Я готова», — сказала я, стараясь удержать голос ровным. «Хорошей дороги, зай», — сказал, даже не поднимая головы. Этот жест окончательно убедил меня в том, что я делаю правильный выбор. Мне нужно было уйти. Мне нужно было туда, где меня ждут, где меня хотят, где я нужна. Я поцеловала детей, обещая вернуться скоро. Они обняли меня, не понимая всей сложности ситуации, но их невинные лица были для меня источником силы. Когда я вышла из дома и закрыла дверь за собой, я почувствовала, как внутри меня что-то изменилось. Наверное, именно в этот момент начали умирать угрызения совести. Они корчились в конвульсиях, причиняя боль, но я запихнула их куда подальше и, цокая соблазнительными босоножками на каблуках, прошла вдоль улицы к такси. Рома вызвал мне машину, и даже это было заботой.